«Как думаете, — спросила я, — заставит защиту демонтировать? Пусть только попробуют». Воинственно задрала подбородок Лаванда. «Знаете, — поежилась Парвати, — я даже рада, что так все получилось. У нее какое-то зелье было, из кармана текло. Она ведь могла это в чай добавить, или нам на кровати вылить. Надо написать письмо, — сказала я, — да совет не нас, возможно, сейчас и не допустит, но я могу вызвать домовика и попросить мистера Крауча, чтобы он связался с вашими родителями». «Да, ты совершенно права», — кивнула Фэй, — «надо действовать быстрее. Мы все слышали, что сказала наша декан, еще нас же и обвинят». И мы быстренько составили письмо, а я вызвала Дилли. Даже странно, что нас не позвали на промывание мозгов сразу же. А, нет, это мы успели. Видимо, сперва нужно было привести в чувство Дамблдора и разобраться с Джинни. В дверь постучалась староста и сказала, что нас вызывает декан. В гостиной сидел весь факультет. На нас пялились, как на вернувшегося Волдеморта. Так и захотелось выдать что-то вроде «Мари Турите Салутант». Но вопросов пока не задавали, уж очень оперативно нас вывели в коридор. Очень интересно, в кабинете нашей деканши мне бывать не доводилось. Вот такой у нас декан, и мы ее, кроме как на уроках и в большом зале, практически не видим, и она нас. Комната была довольно уютной, но разглядывать обстановку времени не было. Нас стали обрабатывать прямо с порога. МакГонагал сидела за столом с видом государственного обвинителя на процессах 30-х годов. Нам сесть не предложили. Видимо, мы должны были прочувствовать, так сказать, всю глубину своего падения. «Сейчас, вы нас звали, профессор?» — спросила я, не давая затянуть очень зловещую паузу. «Мисс Крауч», — строго проговорила МакГонагал, — «мисс Уизли отправлена в Мунго. Мадам Помфри не смогла оказать ей помощь». «Понятненько, теперь замять дело не удастся. Колдомедики известят Аврарат, там травмы серьезные. Интересно, как замяли дело, когда в Мунго попала жертва шуточек мародеров с раздутой головой? Там ведь колоссальный вред здоровью был. Парень потом в Хогвартс не вернулся. Раз не было следствия, то как-то сумели наврать, что парень сам практиковал что-то запрещенное. Вот и еще один рычажок давления на компашку Поттера и Блэка. С нами такое не прокатит. Надеюсь, что в Мунго ей помогут», — сказала я. «Вы же понимаете, что вас привлекут к ответственности, мисс Крауч. Вас и ваших подруг, простите, мэм, но вы что-то путаете. Уизли собиралась или обокрасть нас, или причинить вред нашему здоровью. Так что к ответственности надо привлекать ее. После отчисления из Хогвартса, разумеется». МакГонагал зло уставилась на меня. «Да уж, такое ЧП. Не стоит забывать о том, мисс Крауч, что вы использовали запрещенную магию для защиты своих вещей. Я готова отвечать перед Авроратом за то, какую защиту я установила на своих вещах. Она не запрещена, просто не рекомендована. Но так как администрация Хогвартса не в состоянии обеспечить нашу безопасность и сохранность нашего имущества, то мне пришлось ею воспользоваться. И раз уж меня официально обвиняют в применении запрещенной магии, то я требую, чтобы при нашем разговоре присутствовал мистер Крауч, и мой отец, и мой. Я не дам замолчать это происшествие, не дам. Теперь я точно знаю, как работает проклятая система, и почему Дамблдору так легко удается выскакивать сухим из воды, прикрывая подростков от ответственности, запугивая их возможными последствиями, давая вторые шансы, от которых не было никакого прока, а потом можно и опутать клятвами и обязательствами. К тому же, многим соплякам так нравится быть на особом положении. С канонной Гермионой этот финт прошел. Ей простили колдовство до школы, наградили баллами за нападение на одноклассника, спустили кражу дорогих и опасных ингредиентов, дали в детские ручки опаснейшие артефакты, втянули в освобождение беглого преступника, позволили создать тайную организацию и спустили на тормозах то, что она изувечила Мариетту. Девочка точно знала, что правила не для нее писаны. «Со мной этот номер не пройдет». МакГонагал поджала губы. «Отказать нам она не могла. Вы не отдаете себе отчета в последствиях своих действий?» Снова попыталась надавить она. «Запустить машину правосудия легко. Намного легче, чем остановить. А зачем честным людям бояться правосудия, мэм?» — спросила я. «Если я виновата, то готова понести наказание, но расследование должно быть справедливым». В дверь постучали, а вот и кавалерия. На пороге стояли дед, уже знакомые Авроры, родители моих подруг и Люциус Малфой с Августой Лонгботтом. «Добрый день, профессор МакГонагал», — поздоровался Люциус, что тут у вас случилось. Остальные члены попечительского совета прибудут позже. Yes, мои подружки тоже воспрянули. Все-таки МакГонагал сумела нагнать страху, а тут родители, которые точно в обиду не дадут. Лаванда тут же схватила своего отца за руку. «Сэр, сказала я деду, профессор МакГонагал нас запугивает. Мисс Крауч, вы меня не так поняли». И тут же сдулась. «Ну да, это не голубенькие глазки добренького Дамблдора. У деда на допросах боевики Волдеморта ломались. Нас тут же отвели в пустой класс. Уже знакомый мне Аврор Паркер разложил перья и пергаменты. И дружелюбно улыбнулся. Все в порядке, леди, вы просто расскажете мне и коллеге все, что случилось. Разумеется, в присутствии ваших родителей. Ничего не бойтесь, главное, говорите правду». «Да, правду, только правду, ничего кроме правды». Потом они осмотрели нашу спальню, где уже убрали следы побоища, но наши чары еще держались. «Внесите в протокол, что администрация школы постаралась убрать все улики и тут же принялась запугивать пострадавших», — распорядился дед. «Крыть было нечем». Мистер Паттил с готовностью подтвердил, что ничего темно-магического в чарах на шкафу и кровати его дочери нет. «Обычная защита, просто на Парселтанге. Злоумышленника отбрасывает». К Лаванде и Фее вовсе никаких претензий не было. «Мою кровать и мой шкаф тоже тщательно обследовали. Призванная в качестве эксперта профессор Баблинг, наша преподавательница Рун, сказала, что никакой черной магии тут нет, и что она гордится тем, что у нее такая талантливая ученица. Не так-то просто без ошибок вырезать настолько сложный рисунок. А что касается крови, то это обычная практика. Даже для гадания часто используют собственноручно вырезанные и напитанные кровью руны». Еще и баллы добавила. Люциус Малфой и прибывшие члены попечительского совета ознакомились с протоколами, поговорили с другими девочками, особенно с теми, которые жили в одной спальне с Джинни Уизли. Леди и лорды качали головами. «Это особо не место в Хогвартсе», — выразила всеобщее мнение Августа Лонгботтом. И очень показательно, что декан не обратила внимания на то, что ее соседки даже чай пили в спальне другого курса. «Когда я училась в Хогвартсе, мне и в голову не приходило запирать конфеты и косметику. Родители Джинни, надо понимать, сейчас находились в Мунго. Ну и хорошо, вот уж с кем встречаться не было ни малейшего желания. Лавки уже были закрыты, но нам с самого утра обещали прислать и учебники, и пищи и принадлежности. Родители подтвердили, что мы ничего не приписали в список утраченного. Второго такого набора для письма не было», — вздохнул мистер Браун. «Дочке очень понравился рисунок на перьях. Сумки для учебников с чарами облегчения веса и расширенного пространства тоже недешево стоили. Все-таки Уизли совершили ошибку, отправляя всех своих детей в Хогвартс. Маглорожденные и дети вроде Мэгги попадали сюда благодаря своей магической силе. Это действительно был шанс найти богатого покровителя и устроиться в мире. Для слабых магов, не имеющих особых талантов, идеально подходили обычные школы, дипломы которых давали возможность обучаться не самым престижным, но востребованным профессиям. В общем-то, и после 5 курсов Хогвартса можно было пойти получать ту же специальность, что и после такой школы. 7 курсов учебы и хороший аттестат были нужны для работы в министерстве или обучению с прицелом на мастерство в избранной области. Работать было не обязательно, но многие состоятельные люди, тем не менее, серьезно занимались наукой. Разумеется, часть детей поступала в Хогвартс, чтобы обзавестись полезными знакомствами, но для этого и вести себя надо было соответственно. Фактически из всего семейства Уизли в Хогвартс стоило поступать Персии, возможно, Биллу. Для того, чтобы работать в драконьем заповеднике, тоже особого образования не требовалось. Чарли Уизли не изучал драконов, как заявил Рон в первой книге. Он разносил корм и выгребал навоз. Драконов вообще не изучали. Все эти заповедники уже много столетий служили просто фермами, откуда на рынок поступали ингредиенты для зельеварения, изготовления некоторых артефактов и просто кожа. Был ли смысл 7 лет учиться, чтобы потом выгребать навоз, и приличными знакомствами тоже не обзавелся, богатую невесту не нашел. Близнецов можно было пристроить в какую-нибудь лавку, как и Рона. Джинни же была настоящей жертвой безумной любви и дурости своей матери. Марфушенька-душенька из сказки Морозко. И кончила так же, как и героиня доброго старого фильма. Интересно, Поттер вздохнул с облегчением, наконец, нас отправили спать, выдав по флакону успокоительного. Утром прибыли совы с учебниками, пищами принадлежностями, сумками, сладостями и утешительными подарками. Мне снова купили дорогие лебединые перья, а в качестве утешения были миленькие сережки с топазами. Оставшиеся Уизли сидели молча. Поттер был явно доволен жизнью. Я угостила всех друзей конфетами. Мэгги тоже получила конфеты и цепочку браслет. А вот что самое интересное, на завтрак приперся Дамблдор. Выкрутился, скотина, и выглядел не так уж и плохо, а МакГонагал отсутствовала. Что-то мне это не нравится, очень не нравится. Нас особо не расспрашивали. Репутация у рыжей семейки была такая, что никто не удивился, что Джин не полезла воровать. Удивлялись больше тому, к кому она полезла. Расспрашивали о защите, интересовались чарами. Грустная блондинка с Рейвенкла смотрела на нас каким-то загадочным взглядом. Интересно, у Луны уже прятали вещи, но подходить первой и предлагать помощь я не буду. Это нужно ей. Драко Малфой поглядывал на меня с уважением и задирал нос. Видимо, считал, что все произошедшее является заслугой его отца. Ничего, пусть думает. От кого бы еще узнать, что за зелье было у Джинни? Нас не спрашивали, но домашнее задание пришлось делать в двойном объеме. Ничего, зато враг повержен. А я решила поговорить со Снейпом. «Сэр, можно задать вам личный вопрос?» Он широко раскрыл глаза. «О вашей работе деканом. Интересно, о чем он подумал? И что же вас интересует, мисс Скрауч?» Я нагло уселась на стул для посетителей. Разговор происходил в кабинете декана Слизерина. «Я хотела бы узнать про клятву. Вы же должны были при вступлении в должность давать клятву не вредить ученикам и защищать их, разумеется, мисс. И я не понимаю цели ваших вопросов. А вот наш декан плевать хотела на нашу безопасность. Директор тоже подобной ерундой не заморачивается. Вот я и хочу узнать, можно ли как-то обойти эту клятву, может ли эту клятву принести кто-то другой, или, может быть, есть возможность связать кого-нибудь ритуалом, чтобы он забирал себе все откаты от неисполнения клятвы. Снейп смотрел на меня, как на воскресшего Мерлина. Даже захотелось пальцами у него перед носом пощелкать. А еще полукровка. Да это первое, что приходит в голову после прочтения устава Хогвартса. Наконец с ней Поттер. Довольно неожиданно, мисс Скрауч. Должен сказать, что мне это в голову не приходило. К нему в голову зашла мысль, но, не застав никого, вышла. «Сэр, я, конечно, еще у мистера Крауча спрошу. Про клятву главы Визингамота». Снейп схватился рукой за горло. «Вы уверены?» Я кивнула. «Так, Снейп у нас завис, сейчас вокруг него можно кан-кан танцевать и хлопушки над ухом взрывать, не заметит. Небось, вспоминает все клятвы и обязательства и понимает, что его кинули еще больше, чем он раньше думал. Ну, пусть подумает, ему полезно». И я вежливо попрощалась и покинула кабинет. Снейп, по-моему, даже не заметил. Хотя его можно понять, как бы там ни было, Хогвартс был для него домом. Заступая на должность декана Слизерина, который считал лучшим факультетом, он клялся совершенно искренне. А кто-то, получая огромную власть над магическим миром, выискивал пути обхода, выгадывал, подлечил. Не удивлюсь, если прежние директора тоже были не прочь не выполнять некоторых обязанностей. Но клятва была уже дана, а на моем пути нарисовался Люпин. «Мисс Скрауч, я бы хотел с вами поговорить, а я с вами, нет, но деваться некуда». В кабинете зате висели картинки магических существ. В аквариуме тосковал глубоко несчастный Гриндиллоу. Мы уселись просто за парты, ясненько, типа проявляем демократичность, не хотим возвышаться над учеником. «Ню-ню, это по поводу происшествия в вашей спальне», — начал профессор. Я оторвалась от созерцания несчастного Гриндиллоу и вопросительно посмотрела на него. Люпин поднял руки ладонями ко мне. «Как там у Алана Пиза? Жест доверия и добрых намерений, мисс Скрауч, вы имели полное право защищать свое имущество. Спасибо за разрешение. Но кровная магия — это очень опасно, как и руны. Малейшая ошибка, и пострадать можете вы». «Я знаю, сэр. Я изучаю руны. Вы только начали их изучать. Сэр, я использовала готовую цепочку и была предельно осторожна». Он покачал головой. «По идее, сейчас должен последовать вопрос о том, где я взяла эту цепочку. Хотя это могло рожденным негде такими знаниями разжиться. Или будет давить на жалость». «Мисс Уизли серьезно пострадала», — сказал Люпин, внимательно глядя на меня. Я пожала плечами. Никто не заставлял ее воровать. Или что она там собиралась сделать. «Я согласен с вами, мисс Скрауч. Но ведь у девочки не было друзей. Это очень тяжело в ее возрасте, наверное. Но она сама оттолкнула от себя всех девочек. Даже тех, кто был вынужден делить с ней спальню. Теперь у нее будет возможность начать все с чистого листа, учесть прежние ошибки. Ей будет лучше в другом месте, а нам лучше без нее. Люпин вздохнул. «Хогвартс – лучшая школа в Британии», – сказал он. «Это очень больно, быть отчисленным из нее. Мисс Уизли сама потеряла свой шанс на приличную карьеру и связи. А вот и мисс Смит вы заботитесь». Я усмехнулась. «Не стоит сравнивать этих девочек, сэр. Мэгги – добрая и славная, она понимает свое положение и умеет быть благодарной. Мисс Уизли – глупа и эгоистична. Она хочет всего и сразу. И почему-то уверена, что на ней женится Поттер, хотя его от нее тошнит. Я не знаю, почему мать не объяснила ей простейших вещей, но даже лучше, что она получила щелчок по носу сейчас, пока для нее не все потеряно. Потом все было бы больнее и унизительнее. Мисс Уизли не сможет учиться в другой школе, мисс Крауч. Ее магическое ядро выгорело. Видимо, на этом месте я должна была схватиться за сердце, ахнуть, проникнуться виной, посыпать голову пеплом. Может еще раз царапать себе лицо и начать вырывать волосы, не дождетесь. Я равнодушно пожала плечами. Мне не было жалко Джинни Уизли. Если и так, то ее все равно отчислили бы из Хогвартса, сэр, заметила я. Но ее отчислили за воровство, снова вздохнул Люпин. Стоит ли плакать по волосам после того, как отрубили голову, спросила я. Вы очень жестоки, мисс Крауч. Возможно, вы хотите поговорить об этом? Черт побери, я ему уже в открытую хамлю, а он хоть бы что. Плюй в глаза, божья роса. Жестокая я. Может, мне нельзя носить дорогую одежду и обувь, покупать милые безделушки, летать на скоростной метле и есть шоколад, потому что в углу исходит на дерьмо от зависти кто-то вроде Уизли. Представляю себе лицо деда, если я заявлю что-нибудь подобное. Да он меня тут же к мозгоправам потащит и будет совершенно прав. Люпин качал головой. Вы сейчас чувствуете эйфорию от того, что у вас получилось сложное и опасное колдовство. И злорадствуете от вида поверженного врага. Хотя это и всего лишь маленькая глупая девочка. Я, знаете ли, тоже девочка, напомнила я, и всего на курс старше мисс Уизли. Вы считаете ее ничтожной? Я с вами совершенно согласна. Но даже полное ничтожество может быть опасным, если его недооценить. От жалкой и убогой гадины не ждешь ничего серьезного, не так ли? Но даже самая жалкая гадина может укусить. Хотела бы я знать, что за зелье было у нее в кармане. Надеюсь, меня ознакомит с результатами дознания. Люпин моргнул. Ах, да, его не было в нашей спальне. Вряд ли его посвятили во все подробности. Зелье, переспроси он. Вы уверены, у нее что-то текло из кармана, ответила я, это все видели. Она могла попытаться облить им наши кровати, одежду, метлы, отравить чай. Думаю, что ворвавшись в нашу спальню, она не удержалась, захотела взять что-то из украшения или косметики. Сработала защита. Ну, а потом Уизли переклинила, и она просто рвалась к чьим-то вещам, несмотря на боль. А раз она всем уши прожужжала, что Поттер на ней женится, а потом бесилась из-за того, что он вместе со мной уроки делает, то покушение готовилось на меня. Так почему я должна испытывать к ней жалость, к той, которая, возможно, пыталась меня убить? По мне, так по делам дуре, еще легко отделалась. Вы уверены, что у нее с собой было что-то опасное? Еще раз спросил Люпин. Скоро узнаем, пожала плечами я. Оборотень тоскливо вздохнул. Но на меня это не действует. Я перевела взгляд на Гриндиллоу. Он вздыхал так же тоскливо, как и профессор. «Сэр», — сказала я, — «выпустите вы его уже. Это же садизм». Люпин удивленно моргнул. «Вы думаете?» — спросил он. «Конечно. Аквариум маленький, воздушной помпы там нет, значит, в воде мало кислорода. Она застоявшаяся. Травы и грунта нет, одно зачарованное стекло. И постоянный стресс от внимания людей. На него уже смотреть страшно». Люпин с недоумением уставился на Гриндиллоу. «Я об этом не подумал», пробормотал он, «наверное, действительно стоит выпустить, но он мне снова понадобится на экзамен». Я опять пожала плечами, и этот человек обвиняет меня в жестокости. Впрочем, это обычная вещь, я про избирательное сострадание, и раз уже мне подают пример, то я тоже буду выбирать, кого жалеть, а кого нет. В данном случае я выбираю Гриндиллоу. Я могу идти, сэр, или вас еще что-то интересует? Нет-нет, все в порядке. Что-то беседы со мной плохо влияют на профессуру Хогвартса. Похоже, теперь и этот зависнет. Честно говоря, я бы предпочла сдавать затеи экстерном. Совершенно непонятный предмет. Как можно защищаться от темных искусств, если про эти искусства нам ничего не говорят, и какое отношение к темным искусствам имеет несчастный Гринделоу. Его было бы логичнее изучать на УЗМС. Небольшая памятка об опасных обитателях лесов и водоемов может быть дана факультативно, а преподавать можно тот же дуэлинг, хотя меня никто и слушать не будет. Интересно, как этот предмет представлял себе Том Риддл. Вообще с оборотнем надо что-то решать, у него явно какой-то вывих в мозгах, и он пытается распространить это заболевание на окружающих. Нормальный человек, даже влипнув по-крупному, постарается найти в своем положении что-то хорошее. Ну, стал оборотнем. Раз в месяц довольно болезненное обращение. Но бонусом к этому шла большая сила, скорость и ловкость, регенерация, острый нюх и зрение. Плюс он умел колдовать и пользовался волшебной палочкой. Да он мог шикарнейше устроиться. Не всякая работа требовала обязательной отсидки в офисе. К тому же, у магов были прекрасные возможности свести обычные для людей траты к минимуму. Например, коммуналку и расходы на общественный транспорт, которых в магическом мире просто нет. Ну, кроме бешеного автобуса. А в полнолуние можно было аппарировать в тот же запретный лес, где и бегать в свое удовольствие, подвывая на луну, и выглядел бы намного лучше. И на приличную одежду бы заработал. Личную жизнь вполне мог устроить. Оборотни не вчера в Британии появились. Жили же они как-то. Допустим, после окончания Хогвартса мужик получил от магической общественности удар сапогом по морде. Оказалось, что он не отличник и староста, а темная тварь. И что, пока учился в Хогвартсе, понятия не имел о том, что ждет за порогом школы. Думал, что 7 лет обучения растянутся на всю жизнь. Даже не смешно. Так в чем же дело? Куча народа спокойно обходится небольшим количеством вещей и денег, но при этом не превращается в черт. А ведь Люпин классический бомж. Недаром говорят, что от сумы и тюрьмы не зарекайся. Любой может оказаться в сложном положении. Но там, где один человек попытается хоть как-то выкрутиться, другой сломается. Бомж – это не просто аббревиатура, без определенного места жительства. Это состояние души. Такой тип живет одним днем. Чтобы купить дешевую еду вроде лапши быстрого приготовления и дешевый алкоголь, достаточно собрать энное количество бутылок и банок из-под пива. Что-то вполне можно подобрать на помойке. Там же найти одежду и обувь. В теплое время года жить на улице. В холодное, найти заброшенное жилье. Дадут поесть, попить, пустят в постель, хорошо. Выгонят, тоже неплохо. Но чтобы прийти к такой жизни, нужно переступить через стыд. Естественное человеческое чувство. Люпин этот шаг сделал. Пожалуй, стоит поговорить с Поттером. Интересно, когда учиться? Я же все-таки хочу образование получить. В Хогвартсе. Вот такая я наивная. МакГонагал не появилась. Трансфигурацию вел Дамблдор. А во, как интересно. Это что же такое с нашей деканшей случилось? И кто будет руководить Гриффиндором? Не то чтобы отсутствие декана мы заметили, но сам факт наличия главы дома хоть немного, но дисциплинировал. Старосты могут и не справиться. Директор мило улыбался, посверкивал глазками и очками. У меня это зрелище вызывало омерзение. Что он такое сотворил, чтобы не получать откат за свои фокусы? И не подзарядился ли он от нашей Минервы? Хотя урок он вел интересно, ничего не скажешь. Объяснял понятно, показывал четко. К концу урока красивые бокалы получились у всех. У кого простые, у кого с финтифлюшками. Круче всех выпендрился Малфой. Его бокал был из тонкого стекла темно-рубинового цвета и украшен виноградными гроздьями. Красиво. У меня был прозрачный, правда, с серебряным ободком и ножкой. Директор щедро награждал всех баллами. И чего его в политику понесло? Учил бы детишек, всем бы хорошо было. «Сэр, а что с профессором МакГонагал?» — спросили его. «Она заболела», — улыбнулся директор. «Надеюсь, что скоро поправится. Уроки пока буду вести я. А что касается руководства факультетом Гриффиндор, то пока можете обращаться со всеми вопросами к профессору Вектор. А во, профессора арифмантики мне нравилась. Приятная женщина и справедливая. Но у МакГонагал точно что-то серьезное, если назначают нового декана. Жуть». Поттер тоже о чем-то размышлял. Я достала свой словарь и уткнулась в интереснейшую статью про использование рун в татуировках берсерков. В основе исследований были записи некоего безымянного английского монаха, который не поленился осмотреть несколько трупов и зарисовать странные рисунки. К тому же в те времена еще была жива память о кельтах, которые в росписи по телу толк знали. Собственно, основная трудность заключалась в том, чтобы отключать состояние боевого безумия, что, насколько я помню, получалось не всегда, из-за чего свихнувшихся убийц частенько объявляли вне закона. Ничего удивительного, что в то время, когда издавалась эта работа, такие исследования велись. Параллельно с разработкой препаратов, снижающих усталость, чувство голода и тому подобное, не удивлюсь, если все это еще и сочетали между собой. Представила себе покрытого татуировками, обожравшегося первитином мужика и тут же постаралась изгнать его из воображения. Гадость редкостная, хоть и одноразовая. Интересно, где родичи этот словарик раздобыли? Такое впечатление, что читаю наработки Анинербе, честное слово. В словарь сунул нос Поттер. А во, оценил он рисуночки, на что только народ не шел. «Опасная вещь», — сказала я, — «можно было свихнуться и превратиться практически в дикого безумного зверя». Поттер задумчиво кивнул. «Все хотел тебе благодарность высказать», — буркнул он. «За рыжую?» — спросила я. Он широко улыбнулся. «Да уж, ее братцы меня прибить не планируют?» — нарочито небрежно спросила я. «Пока нет», — ответил Гарри, — «но если что, я тебе скажу». «Спасибо», — искренне поблагодарила я. «Ну да, рыжие пока в шоке. Как бы мне потом не пришлось безвылазно сидеть в поместье в компании Барти. Я не против его компании, но иногда и на волю выбираться хочется. А Молли вряд ли способна выстроить простейшую логическую цепочку и понять, что дело не во мне, а в том, что члены ее семейки пытались мне навредить. Перси не дурак и связываться не будет. Близнецы находятся под действием ритуала. Остается Рон. Ударить в спину или, например, попытаться столкнуть меня с лестницы он вполне может. Тут вся надежда на Поттера. Между тем приближался первый поход в Хогсмид. Ничего такого уж интересного в деревушке не было, но выбраться из замка хотелось. К тому же я собиралась встретиться с дедом. Девочек я предупредила, и, оказавшись в деревушке, почти сразу же свернула в неприметный проулок. Вызвала Дилли и отправилась домой. Как же хорошо увидеться со своими двумя Барти, пить чай в гостиной и спокойно разговаривать. «Мне все это ужасно не нравится», — сказал дед. «Твой декан сейчас в Мунго, и ее состояние тяжелое. Я нашел упоминание об одном ритуале», — Барти покачал головой. «Называется разделенное бремя. Если это он, то им давно не пользовались. Судя по названию, один человек поддерживает другого», — спросила я. «Да», — кивнул Барти. «Этим обожали заниматься древние тираны. Иногда такой ритуал проводили над вассалами. Если не злоупотреблять, то в критический момент, например, в сражении, это позволяло объединять силы. Иногда так делали перед тем, как провести энергоемкий ритуал, от которого многое зависело. А некоторые таким образом избавлялись от наказания за неисполнение обязательств», — прищурилась я. «Похоже на то», — кивнул Барти, — «но описания именно этой модификации ритуала я не встречал. Но нет такого ритуала, который нельзя было переработать. Я не удивлюсь, если изначально речь шла о другом», — покачал головой дед. «Дамблдор стал директором Хогвартса после Диппита, который, насколько я знаю, довольно долго болел. Можно было сказать родственнику, например, что в школе надо многое менять и исправлять, для чего потребуется много сил. То же самое с Визингамотом. После исчезновения Волдеморта дел было не в проворот. Но ведь вы справлялись, сэр», — заметила я. «Это так, Гермиона, я никогда не перекладывал свою ношу на других». «Профессор МакГонагал могла согласиться поддержать директора», — сказала я, — «она его ученица и буквально боготворит Дамблдора. Но что делать с остальными? Знаете, мне не будет жалко мистера и миссис Уизли. Но если пострадает кто-то еще», — Барти призвал зачарованное перо и, отчеркнув волшебной палочкой несколько абзацев в старинном фолианте, скопировал древний текст. «Передай Снейпу», — сказал он, — «уж не знаю, какими клятвами опутал его Дамблдор, но старого приятеля будет жалко. Кто тебя учить будет, если с ним что-нибудь случится? Да и вообще, талантливый он». Дед кивнул. «Меня больше удивило, что никто об этом не догадался», — сказал он, — «хотя это лежит буквально на поверхности. Просто вы порядочный человек, сэр», — сказал я, — «и сами клялись искренне. Маглы говорят, что каждый судит по себе. То есть, честный человек считает и других честными, пока ему не докажут обратное. А мошенник и вор и других считает такими же, как он. Просто они еще не попались». «Наверное, так и есть», — покачал головой дед. «Мы еще немного поговорили. Меня снабдили корзиночкой вкуснейших пирожных, и Дилли вернула меня в Хогсмид. Там меня уже ждали. Идущие на смерть приветствуют тебя, Лад». Возглас гладиаторов. Глава 22. где тебя носит?» Услышала я почти сразу, как оказалось недалеко от трех метел. «Поттер, ты ничего не перепутал, мы с тобой не женаты, чтобы ты требовал у меня отчета, где я провожу свое свободное время». Он замерз приоткрытым ртом, потом помотал головой, словно отгоняя что-то неприятное. «Извини, просто я тебя искал, нашел, чего хотел-то». Он почесал в затылке. «Мне все это не нравится», — сказал он. «Ты ведь общаешься с Томом Ридлом?» — спросила я. Он кивнул. «Спроси у него про ритуал разделенное бремя и его модификации», — предложила я. «Возможно, он сумеет объяснить». Мне уже махала лаванда, и мы с Поттером направились в трактир. Сливочное пиво мне не нравилось, но тут подавали неплохой кофе, и можно было купить газировку для тех, кого еще не пускали в Хаксмит. «Сидра не было, у меня пирожные», — сказала я. «Попьем чаю». «Мы конфет купили», — кивнула лаванда, — «и еще кое-чего». «Пировать так пировать». За соседним столиком о чем-то беседовали Фэй и Невилл. Я чуть заметно улыбнулась. Они оба мне ужасно нравились. Мы еще немного посидели и направились обратно в замок. Мне нужно было как можно быстрее отловить Снипа и передать ему выписку, которую сделал Барти. Это казалось мне очень важным. Тем более, что прятать в своих вещах такую опасную запись не стоило. Знакомая черная мантия мелькнула у лестницы, ведущей в подземелье. Я сунула корзиночку встречающей меня Мэгги и шмыгнула за ним. «Сэр», он резко обернулся. «Мисс Скрауч, у меня нет сейчас времени». Я быстро оглянулась. «Никого». Сунула ему пергамент. «Это очень важно, сэр, и очень срочно. Что еще? И касается вас. Пожалуйста, сэр, прочитайте. Речь идет о...» Из-за угла вышел Малфой. «Извините, сэр, тогда я подойду к вам после следующего урока зелий. У меня есть несколько вопросов». «Да, мисс Скрауч, так будет лучше всего. Эфу, надеюсь, что хватит мозгов прочитать сразу же. Почерк он точно не опознает, и дело не в том, что они с Барти не общались много лет. Большинство зачарованных перьев создавались для удобства и писали каллиграфическим почерком. Записи должны были быть удобочитаемы. Дополнительные чары, позволяющие имитировать почерк, накладывали обычно лишь ленивые студенты. Да Снейп и сам мог поискать описание занятных ритуалов, облегчающих откат. Есть шанс, что если Дамблдор с него что-нибудь потребует, то попытается выкрутиться. Хотя, думаю, что его директор оставит на самый крайний и последний случай. Мастер зелий нужен. МакГонагал заменить гораздо легче. Но все равно, предупрежден, значит вооружен. А интересно, кто еще из Ордена Феникса прошел нехороший ритуал и может служить громоотводом? На очереди, скорее всего, Уизли. Этих не жалко. Хотя есть еще Сириус Блэк. Там, конечно, здоровье Азкабаном подорвано. Если только Барти не угадал с тем, что за денежки и в Азкабане можно не без комфорта устроиться. Вот интересно, Блэк с Поттером переписываются или нет? Спрашивать пока не стоит. Ладно, у нас тут Хэллоуин на носу. А в этот день всегда что-нибудь происходит. Наступление Хэллоуина ознаменовалось прибытием сов с коробками сладостей и взаимным угощением, и явлением Сириуса Блэка. В этот раз ему не пришлось портить портрет полной дамы. Он вполне цивильно прибыл вместе с Люциусом Малфоем, познакомился с Гарри Поттером, отпросил его с уроков и отделил всех конфетами. Как-то все это неэффектно. С каждым годом все спокойнее и спокойнее. Ладно, если что, Поттер сам расскажет, как ему родственничек. А у меня зелья. Снейп выглядел несколько задумчиво, что, впрочем, не мешало ему снимать баллы с Гриффиндора и прохаживаться по умственным способностям отдельных гриффиндорцев. Ну и хорошо, а то я бы испугалась за душевное здоровье мастера зелий, хотя ему мог и Блэк на нервы действовать. Еще и Люпин как-то странно возбудился от прибытия старого приятеля. Два мародера в школе, ничего хорошего. А может, Снейп переживал, что Блэк Поттера плохому научит. Плохо он этого Поттера знает. Если так, я не забыла задержаться после урока, благо он был последним. Снейп тут же запечатал двери. «Мисс Скрауч», — сказал он, — «я вам чрезвычайно благодарен за подсказку, но надеюсь, что вы больше ни с кем не делились своими подозрениями, только с мистером Краучем, сэр». Снейп кивнул. «Я так понимаю, что это скопировано из какой-то книги». «Да, сэр, но это все, что там нашлось». Мистер Крауч сказал, что разделенное бремя давно не использовали, особенно в таком качестве. Снейп потер переносицу. «Мисс Скрауч, я хотел задать вам еще один вопрос, по поводу той защиты, что вы установили на свои вещи. Вы ведь просто не могли самостоятельно рассчитать рунную цепочку. Разумеется, нет, сэр. Моих знаний недостаточно. Он кивнул. Мне знакома эта формула. В то время, когда я учился в Хогвартсе, на нашем факультете была довольно популярна своеобразная игра. Один из игроков защищал от другого какую-либо вещь, другой же взламывал защиту. Ваш отец тогда выиграл. Его защиту не смог преодолеть никто. Ну, Барти так спалится. Так вот, мисс Крауч, я так понимаю, что остались некие записи вашего отца. Я бы очень хотел их увидеть. У меня их нет, сэр. Эту цепочку мне сообщил мистер Крауч, как и инструкцию к ее применению. Мистер Крауч настолько озабочен сохранностью вашего имущества, скорее, моей сохранностью, сэр. Я знала, что из-за того нападения на поместье Уизли злы на всю нашу семью, а мисс Уизли открыто высказывала угрозы в мой адрес из-за нашего с Поттером общения. Старшие братья вполне могли снабдить ее каким-нибудь ядовитым зельем. Она могла попробовать опрыскать им мою одежду или метлу. Все знают, что я разгоняюсь до максимальной скорости, так что неполадки с метлой могут привести к моей смерти. Кстати, сэр, вы не в курсе, что за зелье было у мисс Уизли? Оно текло у нее из кармана. Снейп внимательно смотрел на меня. Поверил или нет, думаю, что вам стоит об этом знать, кивнул он. Этим зельем пользуются разрушители проклятий. Оно обезвреживает некоторые ловушки. Я не знаю, хотела ли мисс Уизли обойти с его помощью наложенную защиту или только испортить вашу метлу. Но вам это ничем не грозило, метла просто не взлетела бы. Да уж, а я себе напридумывала. Глупо, сэр. Следствие все равно бы было, и родителям мисс Уизли пришлось бы оплачивать испорченную метлу. Не уверена, что у них есть такие деньги. Думаю, что мисс Уизли хотела лишить вас дорогой и статусной вещи. О последствиях она не задумывалась. А это зелье могло поспособствовать тому, что случилось с мисс Уизли. Вполне. Я закусила губу. Вот идиотка. Хотя теперь все ясно, она действительно не думала о последствиях. Но ведь ей досталось от защиты каждая из нас, напомнила я. Снейп пожал плечами. «Мисс, я не могу отвечать за поступки глупой девчонки. Не исключено, что она хотела разделить флакон на всех, там было довольно много. Да уж, хотя могла и завидовать, и беситься, что в компанию не берем. Ведь все остальные девочки с ее курса чаевничали с нами. Они, кстати, не стали свои запасы перетаскивать обратно, компания у нас уже сложилась. Дорогая метла была и у Фей. Лаванда и Парвати владели впечатляющими коллекциями волшебной бижутерии и косметики. Спасибо за информацию, сэр. И будьте осторожны с Блэком, мисс Крауч. Он сейчас зациклен на Поттере, но вполне может заинтересоваться окружением мальчишки. А ведь Сириус Блэк у нас тут очень темная лошадка. Ладно, посмотрим. Поттер сам был не прочь обсудить свежеобретенного родича, так что мы с ним выбрались в тайник Тома Риддла. Поттер по такому случаю выставил сливочное пиво. «Отравить решил?» – спросила я, откупоривая бутылку. «В другой раз», – буркнул Поттер. «Я сделала глоток. Не люблю эту сладкую жидкость, но вежливость прежде всего». «Ну и как тебе родственник?» – спросила я. Поттер ухмыльнулся. «Приглашает жить к себе. Очень рад, что я похож на отца». «Одобрил мою дружбу с Уизли и сказал, что ты меня плохому научишь». Я чуть не закашлялась. «Вот это репутация. Если уж бывший мародер про меня такое говорит, придется оправдывать. Как-то он тебя слишком резко в оборот берет», — заметила я. Он кивнул. «Я сказал, что ты здорово в рунах разбираешься. И вообще, у нас с тобой деловое сотрудничество. Ну и вот, а он все про твоего отца выдавал. А откуда он знает, с кем ты общаешься?» — спросила я. «Или ты сам ему рассказал?» «Ну, мы переписывались». Он спрашивал, кто со мной вместе учится, и все такое, а про историю с Рыжей он от кого-то другого узнал. Очень переживал, что не может помочь Уизли деньгами на лечение. Его счет сейчас Малфой контролирует. Это хорошо, что счет Малфой контролирует, одобрила я, а то тут такие несчастные и обездоленные косяками ходят. Никакого состояния не хватит. Сириус Блэк, предатель крови. Блэком теперь могут наследовать или Драко Малфой, или ты. Правда, тянуть два рода непросто. «А вернуть его в род можно?» – спросил Поттер. Я пожала плечами. «Тут глава рода решает. Да и ритуала возвращения Блэк может не пережить. Ему же сейчас есть на что жить». «Да, Какой-то родич деньги оставил в наследство, и небольшой домик, в родовой особняк ему хода нет. Очень интересно, не взламывал ли в каноне особняк на площади Гримма Билл Уизли, даже если Сириусу туда хода не было, Дамблдор мог кровью Беллатрикс разжиться. Может, Сириус поэтому так долго не мог туда попасть? Ну и смотри по обстоятельствам, тебе всяко до 17 лет ждать. Поттер почесал кончик носа. Как думаешь, чего он на тебя взъелся? Его мой дед сажал, сказал я, даже если оказалось, что Петтигрю жив, то неизвестно, кто взрыв устроил, из-за которого 12 Макглов погибло, а Блэк свою вину не отрицал. И еще могли быть какие-то разборки с моим отцом. Тот учился на Слизерине на курс младше Блэка. Гриффиндор vs Слизерин, бои без правил, задумчиво проговорил Поттер, мне Сириус кое-что рассказал. Честно говоря, мне не понравилось. Я не понимаю этой истерии, сказал я, у меня отец на Слизерине учился, а дед на Рейвенкла. И что дальше? Думаю, что и среди Поттеров были не только гриффиндорцы, если копнуть вглубь веков. К тому же мы все родня. Да и вообще, ты уверен, что женишься на гриффиндорке? А если на Слизеринке, будешь в супружеской спальне разборки устраивать? Поттер хмыкнул. Сливочное пиво как-то незаметно почти закончилось. Я одним глотком допила то, что еще оставалось в бутылке. Эх, жалко, что сидра не было, сказала я, мы у Финниганов пробовали. Это нечто. Меня не пригласили, напомнил Поттер. И не пригласят, пока к тебе Уизли прилагается, сказала я. Ты ведь мог нормально с ребятами общаться, но не стал. Рыжий ревнует. От него тоже польза бывает, Крауч, ответил Поттер, но я понял и не в обиде. Он тоже допил свое сливочное пиво и отставил бутылку. Ладно, надо будет еще с Крестным пообщаться, прежде чем к нему переезжать. В доме, где живут волшебники, можно колдовать, сказал я, но если тебя будут периодически сношать в мозг, то лучше обойтись без колдовства. Но решать тебе, насчет сношать в мозг, я привык, сказал Поттер, а вот поколдовать было бы интересно. Я кивнула. Страшно представить, что бы со мной было, если бы я не могла колдовать на каникулах, читать волшебные книги и заниматься с Барти, с обоими Барти. Мы еще немного посидели и вернулись в гостиную Гриффиндора. Скоро надо было идти на праздничный пир. Тыквой давиться. Пир был таким же, как и раньше. Только перед ним мы прослушали объявление не об опасности очередного коридора или все того же запретного леса, а о внезапной тяжкой болезни всеми любимой МакГонагал. Профессора МакГонагал, не быть ей больше деканом Гриффиндора. Директор так театрально сожалел о невосполнимой потере, что тут же захотелось напомнить ему его же слова, что МакГонагал еще в Мунго, а не на кладбище. Впрочем, повеселел он быстро и представил нам миссис Сандерс, которая отныне будет нашим деканом. Видимо, до этого на ней были какие-то отвлекающие чары, потому что для меня она возникла за преподавательским столом словно ниоткуда. Хм, с виду обычная английская тетка, лошадиное лицо, жердеобразная фигура, чопорный пучок и строгая мантия, шило на мыло, короче. Ладно, посмотрим. Я ела и поглядывала на стол преподавателей. Снейп был задумчив, Люпин – довольным. Сандерс сидела прямо и ни с кем не общалась. Дамблдор выглядел хорошо. Все-таки интересно, что там с ритуалом. И только ли Аберфорд поддерживал нашего директора раньше? Думаю, что должен был быть кто-то еще, иначе Дамблдор не пережил бы учебу мародеров в Хогвартсе. Аберфорд угробил мой визит к Пушку, скорее всего. Поттера и Уизли страховали, непосредственной опасности не было, а вот я чуть не погибла. Тут братцев Дамблдоров и тряхнуло. Поэтому на втором курсе было что-то маловразумительное. На третьем по дорогому директору ударила Джинни Уизли. Если ребенок стал сквибом в стенах школы, то вина лежит на администрации, конкретно на директоре. И вот тут и пришлось подключать МакГонагал. Даже жалко старушку. Дамблдор очень опасен именно тем, что вообразил себя вершителем судеб. Он настолько уверен в собственной ценности и значимости, что готов уничтожать других волшебников, лишь бы удержаться у власти. А это значит, что его придется убивать. И лучше сделать это как можно быстрее, пока он еще кого не привлек к ритуальчику. Репутация у старого урода такова, что очень многие восторженные придурки будут счастливы помочь великому светлому волшебнику. И незаменимых соратников для него нет. Вот МакГонагал и заменили. Черт, забыла у Поттера спросить, разговаривал ли он с Блэком о том, что случилось в Годриковой лощине. Хотя это вряд ли. Поттер у нас тут не дурак, ждать умеет. вполне может придержать самые интересные темы до каникул. Убраться из замка хотелось до дрожи. Проклятый ритуал требовал добровольной жертвы. Но даже это было слабым утешением. Хогвартс не ассоциировался больше с безопасным местом, альма-матер и храмом знаний, скорее, с эшафотом. А я сейчас в том положении, когда чую это спинным мозгом, но доказать не могу. Пока. На меня поглядывала Мэгги. «У тебя плохое настроение?» – тихонько спросила она, когда мы возвращались в свою башню. «Мне не нравится то, что тут происходит», – так же тихо ответила я. «Хогвартс может стать очень опасным местом». Мэгги кивнула. «Да, что-то чувствуется. И появились плохие люди». Я удивилась. «Кого ты имеешь в виду?» «Профессора Люпина», – ответила Мэгги, «и мистера Блэка тоже, хотя его я видела только мельком. Знаешь, Гермиона, я чувствую людей. Понимаю, как они будут относиться ко мне. Вот ты добрая, но поможешь, только если тебя об этом попросить. Мистер Крауч прежде всего думает о чести семьи». Она ненадолго замялась, понимая, что про Барти лучше не упоминать в стенах Хогвартса. Девочки, в основном, добрые, а в некоторых чувствуется гниль. Даже дышать рядом с ними тяжело, хотя запаха нет. Профессор Люпин прогнил насквозь, и мистер Блэк очень странный. А Поттер, не удержалась я. Мэгги пожала плечами. С ним можно имеет дело, хотя он очень непрост и опасен. Вот и я так же считаю. Но много говорить об этом не стоит. Мало ли, какой портрет что услышать может. Профессор Люпин не говорил, что знал твоего отца. Спросила я. Нет, ответила Мэгги, но я всегда ухожу до того, как он может мне что-то сказать. Он мне не нравится. Я кивнула. Интересно, это личный дар Мэгги, или ей что-то досталось от родственников? Хотя жизнь в Лютном должна была поспособствовать развитию интуиции и эмпатии. И хорошо, что она его скрывает, а то найдутся желающие использовать. Для всеобщего блага, разумеется. Лично мне ближе и понятнее здоровый эгоизм, когда дары и способности используются на личное благо и благо семьи, а с остальными заключаются взаимовыгодные договоры о сотрудничестве. Всеобщее же благо слишком часто оказывается благом отдельных личностей, и ни о какой выгоде там речь не идет. Практически рабство, то есть, пардон, служение. Все-таки интересно, что там было у Волдеморта. С Барти я пока на эту тему не разговаривала, но рано или поздно придется. На следующее дополнительное занятие с ней принес патент на зелье от садовых гномов и договор, который от моего имени подписал дед. Неплохо. Денежки были невеликие, но так как зелье оказалось востребованным, то небольшой ручеек секли и кнатов не иссякнет и превратится в полновесные галлеоны. Правда, здорово получилось, сэр, спросила я, любуясь на патент. А давайте еще и от Докси что-нибудь изобретем. Этот доксицид, который продается в лавках, малоэффективен. Фактически надо опрыскать каждого Докси отдельно. А если изобрести зелье, которым можно будет обработать занавески, чтобы докси в них и не заводились, и добавлять его, например, во время стирки, и шкафы еще можно опрыскивать. Впадаете в хозяйственный раж, мисс Крауч, а что в этом плохого? Конечно, очень престижно изобрести лекарство от смертельной болезни, или от страшного проклятия, но и в таких мелочах нет ничего постыдного. А нам с вами будут благодарны все хозяйки Британии. Вы умеете убеждать, усмехнулся Снейп. Но пока у нас на очереди то самое зелье от глистов, которое вы пили на первом курсе, тоже очень нужное. А насчет докси я подумаю. Действительно, неплохая идея. Ну да, и заработать можно. Денежки всем нужны. И я принялась разбирать рецепт. Тоже зелье нужное. В домашней аптечке такое точно может пригодиться. Вообще, рекомендовалось, чтобы зелье маг варил для себя сам. Хотя это лишь ненамного улучшало результат, так что большинство магов не заморачивались, предпочитая получать готовые зелья. Тем более, что по-настоящему сложные способны были сварить только мастера. Для дополнительной настройки в них могли добавлять каплю крови того, для кого они варились, что очень странно выглядело на фоне запретов кровной магии. Получается, совсем уж жестких запретов и не было. Но на тех, кто подобное практиковал, смотрели косо, считая потенциальными темными магами. Ну и плевать, не отказываться же от полезных знаний и умений только из-за того, что кто-то вроде Уизли будет считать меня темной ведьмой. Мне опять вспомнилась сцена из канона, в которой Молли не смогла справиться с Богартом, потому что он отражал уже не детский страх, а реальный ужас любого родителя. И кто ей доктор в таком случае? Вот именно, зелье от глистов получилось правильным, тоже пойдет в больничное крыло. Снейп хорошо устроился, и деньги получает, и часть работы на меня перекладывает, и в ингредиентах роется, но мы с дедом ничего против не имеем, зато я учусь, и за мной приглядывает взрослый сильный маг. «Мисс Крауч», — сказал Снейп, — «когда я разлила готовое зелье по флаконам, насколько я понял, вы привезли в школу рунный словарь». «Да, сэр». «Не удивлюсь, если Снейп видел его у Барти. Там была статья про татуировки», — сказал он, — «я очень надеюсь, что вы не будете делать себе что-то подобное. Если учесть, насколько опасными часто становились берсерки, сэр», — сказал я, — то было бы неоправданной глупостью с моей стороны сделать себе что-то подобное, ведь отключить такую татуировку невозможно. Нужно постоянно держать себя под контролем, лишь иногда отпуская силу. Срывы практически неизбежны. Снейп кивнул. «Хорошо, что вы это понимаете, мисс, но есть ведь и другие татуировки». «Ну да», кивнула я, «только там везде присутствует большой риск. Рисунок, усиливающий привлекательность, будет притягивать не только того, кто мне понравится, но и вообще всех, и так далее. Статья про несчастного, который попытался увеличить потенцию таким образом, там тоже есть». Снейп бросил на меня косой взгляд. «Обсуждали это в гостиной? Ну, тот мужик реально плохо кончил, а не фиг всякие картинки на половых органах накалывать. Постоянный стояк, вещь болезненная, у маглов называется приапизм. Очень рад, что вы это понимаете, мисс Крауч, и очень хорошо, что словарь не на английском языке, но я вас очень прошу, чтобы книга не пошла гулять по рукам. При желании перевод можно сделать, а магические татуировки очень плохо сводятся». «Разумеется, сэр. Интересно, у них кто-то себе что-то наколол? Надо будет у Барти спросить. Вообще, это была бы феерическая месть, не давая полного перевода, подкинуть недругу картинку с пояснениями. Не удивлюсь, если сам Снейп что-то такое проделал с тем же Поттером или Блэком. А что, подростки, начавшие половую жизнь, часто боятся оскандалиться, и вполне могли подстраховаться с помощью магического тату. Даже подумать страшно, что пришлось пережить жертве розыгрыша, а Снейп на такое вполне способен». «Вы что-то хотели спросить, мисс Крауч?» — спросил Снейп. «У вас на редкость задумчивый вид». «Да вот, сэр, пришло в голову. Не пытался ли кто-нибудь отомстить недругам таким изощренным способом?» На его губах на короткий миг промелькнула хитрая усмешка. «Угадала. Как можно, мисс Крауч? Как вам только в голову такое пришло?» «Да, действительно. Все-таки в мужчинах на всю жизнь остается что-то мальчишеское, а книжечка опасная. Хотя нет, прежде всего, познавательная. Из-за того, что многие знания были утрачены, маги забыли об опасности. Казалось бы, что может быть проще, чем наколоть себе пару рун, чтобы стать, например, сильнее. Но за все надо платить, а за силу особенно. Включаться и выключаться по команде такая татуировка не будет, а контроль над ней потерять очень легко. Как вы думаете, сэр, мне стоит поговорить об этом с профессором Баблинг? В учебниках нет ни слова об опасности использования рун. Думаю, что вам стоит задать такой вопрос, мисс Крауч. Тема интересная. На этом я распрощалась со Снейпом и направилась прямиком к преподавательнице рун. Профессор Баблинг покачала головой. «Честно говоря, мисс Крауч, мне бы такое и в голову не пришло. Хотя вы правы, руны сейчас изучают мало, а для неподготовленного человека такой путь увеличения силы может показаться заманчивым. Вы позволите скопировать ваш словарь? К сожалению, в Великобритании подобных исследований не проводили. Я разрешила, дед позволил мне это, тем более что профессор была весьма разумной женщиной. Я могу перевести для вас главы про татуировки берсерков и про тот случай», — предложила я. Профессор тут же достала перо, которое писала под диктовку. Вскоре все было готово. «Большое спасибо, мисс Крауч. 20 баллов Гриффиндору». А я опять задумалась. Так происходит со многими областями наук. Только из-за того, что их пропагандировали не самые приятные личности, или результаты не отвечали общим ожиданиям. Словарь был издан в Третьем Рейхе. Кропотливые исследования были преданы забвению из-за политических разногласий, и кто-то поплатился за это. Надеюсь, что техника безопасности будет преподаваться и в Хогвартсе. Ведь в любой момент кто-то из студентов может вспомнить, что руны – это не только алфавит. При запрете знаний многое выхолащивалось, терялось, искажалось. Но силы, с которыми пытались играть, от этого не менялись. Гнусно все это и противно, и выгодно в первую очередь тем, кто не гнушается никаким знанием. Уж не знаю, что там было с Волдемортом, но Дамблдор необразованностью своих сторонников пользовался вовсю. У меня вообще сложилось впечатление, что кое о чем маглорожденные или магловоспитанные имели большие представления, чем чистокровные маги. Как это ни парадоксально звучит, у нас остались сказки, мифы и легенды. Большинство из них относились к тому времени, когда колдунам не было необходимости скрываться от обычных людей. Даже странно, что попавшие в мир волшебства дети не начинали спрашивать о вещах, о которых слышали в детстве. Или с ними случалось то же самое, что и с взрослыми в сказке про Питера Пена. Они забывали то, что когда-то казалось естественным, и принимали магию как рутину. Обидно. Интересно, как все это воспринимал Поттер. Хотя пока я и не могла расспрашивать его об этом. Наши отношения не были настолько доверительными. Жизнь тем временем шла своим чередом. Учеба, дополнительные занятия, чаепитие, полеты на метле. Люпин так и не отпустил несчастного Гринделлоу. Но хоть от меня отстал и больше не заводил душещипательных бесед, директор тоже вел себя тихо. Похоже, что он передумал объявлять Поттера новым темным лордом. С этим самым темным лордом сплошные непонятки. Фактически мы знаем только то, что внезапно целая толпа умных и талантливых магов перешла на темную сторону. Видимо, там были очень вкусные печеньки. Ибо я просто не могу представить, чтобы Люциус Малфой, Барти или Северус Снейп вдруг решили, что для полного счастья им нужно мучить маглов и маглорожденных. Про печеньки придется спросить у Барти. На каникулах квиддичный матч со Слизерином без незапланированных гостей прошел обычно. Снитч поймал Поттер. Потом в гостиной была вечеринка. Невилл совершенно точно ухаживает за Фей. Ну, тихоня, дает. И видно, что там все может быть серьезно. На Невилла многое свалилось, у него не было беззаботного детства. «Я пока не помолвлена», — ответила Фей, когда я задала ей прямой вопрос. «Так что родители и дед могут и договориться с Лангбаттомами. Нашей семье это выгодно, а мне Невилл очень нравится. Он добрый и очень надежный. Вот именно. И очень хорошо, что Фей это понимает. Пусть у них все получится. Чистокровные волшебники, по крайней мере, большинство из них, к браку относились очень серьезно. И часто, если не были сговорены с младенчества, начинали присматривать себе пару еще на младших курсах Хогвартса. Интересно, почему Барти это как-то проскочил? Я не в обиде, иначе меня бы не было. Но узнать-то хочется. Попробую разговорить. А тут еще Поттер заинтересовался своим шрамом. «Как ты думаешь?» – спросил он меня, когда мы делали вместе уроки. «Может шрам что-то значить? Уж очень он аккуратный». Я внимательно осмотрела знаменитую отметину. «Дело даже не в том, что он аккуратный», – сказала я, – «от Авады шрамов не бывает, это все знают. И он у тебя воспален, что тоже очень странно. Давно должен был побледнеть». «И я о том», – буркнул Поттер. «Я уже стал думать, что у меня на лбу руна. Заул, может?» Я прищурилась. «Знаешь, я бы скорее заподозрила Вальфзангель, но незавершенный, без поперечины». «Вальфзангель?» — переспросил Поттер. «Впервые слышу. Немецкая фишка», — открыла я свой словарь, — «неалфавитный символ. Вот видишь, есть несколько положений. Волчий капкан использовался, кстати, и для отпугивания оборотней. Одно из значений – пленение врага. А вот почему не завершен, честно, не знаю». Поттер в полном шоке рассматривал иллюстрации, а я быстро огляделась и тайком наложила заглушку, как бы не проколоться. Но, вроде, никто не прислушивался. Руны мало кто изучал, считая мутной и занудной штукой. Вспышка интереса, вызванная моей защитой, быстро прошла, а меня мороз по коже пробрал. «Крестраж, говорите, непроизвольно создавшийся, ню-ню, и закрепленный незавершенным рунным знаком. Ох, торчит хвост Гриндевальда Янинерби из-под бороды Дамблдора, но сочетается с тем, что маленький Гарри отсутствовал в доме своих родителей, когда там шел бой. Кажется, мы приблизились к решению загадки». «Поттер», — тихо сказала я, — «никому». «Понял, не дурак», — хрипло ответил он. «А я решила срочно написать Барти. Пусть думает. И отправить письмо лучше сделали. Вместе с копией статьи, вдруг пригодится». Страшно стало, если честно. Раньше над детьми часто проводили ритуалы, укрепляли здоровье тех, кто был слабым и болезненным, усиливали какую-либо способность, привязывали к роду усыновленных. Постепенно от этой практики отошли, слишком опасными становились руны при малейшей ошибке или нарушении рисунка. Изгаляться же над освещенными вековым опытом знаками могли только сумасшедшие. Слишком высокой была плата за обретение рун, первые из которых были напитаны кровью Ватана. Что же делали с Гарри? Если в нем действительно есть часть души Волдеморта, то ее к нему привязали, но ненадежно, оставив странную лазейку. Может быть, ритуал еще не был завершен, то есть, отсутствующая поперечина служила своеобразной печатью. Но тогда получается, что у Гарри ничего и не было, а он сам на данный момент – готовое вместилище, а где тогда то, что должны поместить? Сидела в Квирелле и смылась, или из Гарри душу изъяли? Меня аж передернуло. Нет, не думаю. А вот если во время ритуала что-то пошло не так, допустим, Тамари Дла уже не было, был некий голем с огрызком души, остатки которого и нашли потом в доме Поттера, а огрызок пересаживали в подходящего ребенка. А тут форс-мажор, душу носителя изъять не получилось, а вот огрызок в ребенка все-таки попал, или не попал, а где-то мотылялся, был изловлен и помещен в Квирелла, который сумел как-то от этого огрызка избавиться. И где это теперь? Странно, что Гарри не убили, он же прошел часть ритуала, оставили на всякий случай, решили посмотреть, что из этого выйдет. Или подготовленное тело могло послужить вместилищем для чего-то или кого-то другого. Кошмар. Бежать из этого страшного места. Ага, кто же мне позволит? И что у нас все-таки с Поттером? Получил ли он что-то от Ридла? Я честно вспомнила все, что знала и могла наблюдать. Поттер несомненно мальчишка, а не взрослый. Одна попытка спереть философский камень чего стоит. А то, что хитрый и скрытный, и вообще хладнокровная задница, так это по моему скромному мнению и должно было вырасти у Дурсли в чулане. Значит, все-таки Гарри Поттер. И что же такое для него запланировали? Измученный откатами за нарушенные клятвы Дамблдор растил для себя новое тело, так что же он не поместил это тело в более комфортные условия? Пацан получился больно тощий и мелкий. И можно ли избавиться от проклятий, сменив тело? Хотя мне вот досталось тело вместе с магией и даже родовыми дарами. Дамблдору нужны родовые дары Поттеров, может быть, тот самый Парсилтанг и возможность открывать тайную комнату. Стоп,